Я был на Марсе, чик и все. 2,5 фиги под нос получив, наступая на правое дыхательное сердце, скажу вам, немедленно уничтожайте все признаки жизни, топчаные койки. I love you. Михалыч, дай покурить. Живут же люди, кое-кто умеет шагать вниз с 15 этажа. Быть при минус 50 голым, дышать американским воздухом. Где был? На Марсе. Запомни, йод из косяковки, гений не свистит, чайник не кипит. Бабушка била деду Ивлева галошей, не зная, что он большевик. Тимофей уничтожил МКЦ. Хочу жениться. Зачем мне деньги? Я сыт. Где был? На Марсе.